Глава 12. «Госпожа, вас что-то беспокоит?» Возвращаясь обратно в свой замок, все женщины сохраняли молчание. Никто из них не говорил, а лидер группы всегда была не очень многословна. Вот только эта троица была рядом с ней уже не первый год. Они могли определить ее настроение по одному движению, просто по пульсации энергии вокруг ее тела. «Нет», — ответила Амелия и тут же остановила шаг, посмотрев себе под ноги. «Не знаю», — запнулась она. «Такое чувство, что...» Ее голос был очень неуверенным. «Что что-то вот-вот произойдет. Что-то нехорошее». Разговор с главой Альянса прошел не очень хорошо, но это не сильно ее беспокоило. Она знала, что не смогла бы закончить его лучше, да и никаким решительным действием со стороны главы ее ответы не могли привести. Она все сделала правильно. Однако ее все же что-то беспокоило. Вернувшись обратно в свой дом, где она жила уже почти десяток лет, она отпустила подчиненных и медленно пошла по украшенному картинами залу. Не очень большому, но достаточно уютному. Небольшой диванчик стоял в самом углу, у правой стенки камин и над ним картина. Напротив него два стула, маленький столик, шахматы. Шахматы, в которые она не любила и никогда толком не умела играть. Выйдя отсюда, она оказалась у небольшой лестницы, ведущей наверх. Один путь, одна лестница, все для одной комнаты сверху, уединенного места, которое она получила для себя. Толкнув дверь, она вернулась в свою комнату, почти пустую и невзрачную. Серый ковер и пустой столик, за которым редко кто-то сидел. Невостребованный шкаф. Маленькая, обычная, самая простецкая кровать. Достаточно темная, почти безжизненная комната, но только войдя сюда, женщина тут же посмотрела на единственную вещь, имеющую в этом месте яркий цвет. В самом углу, рядом с кроватью, стоял неподвижно деревянный манекен. Просто резная фигурка для демонстрации одежды, а на ней герб. Парадная одежда, несущая на себе потертости и раны, длинный белый рукав, уже потертый торс, изношенная, старая, десятки лет пылящаяся тут. Много рубцов, много следов былых сражений, заботливо сшитых и исправленных. Ужасно старая вещь, заботились о которой лучше, чем о всем другом, что было в комнате. Парадная одежда клана Дуан с ярким, вышитым на груди гербом золотого скорпиона. Лишь взглядом зацепившись за это облачение, Амелия тут же прекратила шаг. Смотря на него, она стиснула зубы. Ее яркие зеленые глаза вспыхнули пламенем, и со всей силы она вскинула руку, обрушив ее на маленький столик рядом с ней. «А-а-а!» — крикнула она, разнеся деревянную мебель в мелкие щепки. Двинула корпусом, и ее кулак сам собой обрушился на шкаф по соседству, разорвав его в клочья, разнеся на куски его и стену за ним, вынуждая под этой атакой вздрогнуть весь замок. «Что это?» — испугалась она, сама от себя не ожидая подобного. Подняла руку, которой только что уничтожила половину своей комнаты, посмотрела на ладонь, видя, как дрожат пальцы. «Что это за чувство? Откуда оно взялось?» «Госпожа!» — тут же раздался голос со стороны. Разумеется, ее действия не остались незамеченными. «Не обращай внимания!» — отмахнулась Амелия, возвращая себе привычный, очень холодный вид. Повернулась к двери и посмотрела на девочку, которая вломилась в ее комнату, не спросив разрешения. «Я надеюсь, что ты не только из-за этого сюда прибежала?» «Я...» — перепугалась та, стремительно выискивая в голове способ остаться ненаказанной. «Да!» — тут же закивала она. «Вам сообщение пришло. Это срочно. Давай сюда!» Тут же вытянула руку ее госпожа, и нарушившая ее покой девчонка поблагодарила всех богов, что изначально шла сюда именно, чтобы доставить эту штуку. Передав кристалл, полученный от разведчиков, девочка отошла в сторону и опустила голову, а сама Амелия просто впустила внутрь этой вещи свою силу. «Второй протектор!» В экстренном порядке покинул дворец. Он направляется в Карст. «Что этот подозрительный ублюдок там забыл?» Тут же нахмурилась Амелия. Посмотрела на девочку, которая все еще ждала распоряжения, опустив голову. «Передай остальным, чтобы не спешили расходиться. Мы отправляемся в Карст».